Глава 17. Даная. Не бывает понятия «последний шанс». Запомните это, запишите на подкорку. То, что послано космосом, — ваша карма. У нее миллионы вариаций и оттенков. И только вы сами в состоянии управлять этой пятой вашей личной стихией. Луна в пятом доме. Возможно, романтические свидания, спонтанные решения и... Запомните, все в ваших руках. «Данька, прости», — прошептал Лёшка, сжав мои пальцы вспотевшей ручонкой. «Лось прав. Я не нужен вам. Ни тебе, ни ему. Как он там меня называет? Ходячая катастрофа?» «Почему тогда он не отдал тебя сегодня?» — тихо спросила я, поправив сбившееся детское одеяло свободной рукой. «Знаешь, Лёшка, он не такой уж и бездушный, так защищал тебя и меня. Неважно, а ты ведь в него полностью, так что еще неизвестно, кто катастрофичнее». «Ты не втюрилась ли?» — приподнял бровку пострелёнок. «Права, баба Даша. Лёха — копия своего отца. Прям вот до крошечки собрал все черты этого несносного нахала. Спи, фантазёр», — улыбнулась я, взъерошив легкие белые волосы чудесного мальчишки. «День завтра трудный. Пойдем тебя в школу устраивать». «Жаль», — вздохнул нахаленок разочарованно. «Жаль, что не втюрилась. Он-то поплыл. Невооруженным взглядом видно. А школа — отстой». «Фантазер, милый маленький человек, связавший нас с Боярцевым какими-то странными нитями. И вот это его втюрилось прозвучало, как приговор, в тишине темной комнаты, подсвеченной лишь смешным фонариком в виде синего осьминога. Я же не дура втюриваться в человека, который меня ни в грош не ставит, правда же? А если бы он был не таким лосем, хоть на крупицу, тогда что? Тогда?» Котенок, воняющий дымом, улегся на одеяло и замурчал, как трактор. «Отмыть зверегу у нас с Боярцевым не вышло. В темноте бороться с Люцифером оказалось еще сложнее, чем при дневном свете. Слава богу, отделались мы в этот раз травмами, совместимыми с жизнью. У меня оказалась разодрана рука, а Макар вывихнул палец на ноге. Электричество в пентхаусе тоже отрезали, когда начался пожар. Конец света в отдельно взятом мирке. Лёш, представляешь? Мне сегодня дал визитку Луи Канде. Это самый известный модный менеджер. И я не знаю, позвонить ему или нет». «Позвонить, конечно», — сонно пробормотал уставший мальчик. «Бедный ребенок. Это же шанс. Твой шанс. Ты же не дурная? Мечту исполнять надо». «А как же вы? Я не могу уже без вас, без тебя. И я не втюрилась, наверное. Просто напридумывала себе». Неуверенно прошептала я, высвобождая пальцы из ручонки сладко сопящего ребенка. Поправила подушку и вышла из детской, прикрыв не до конца дверь. Боярцев стоял в прихожей, привалившись плечом к косяку. Я аж подскочила от неожиданности и какого-то зудящего чувства, похожего на ожидание чего-то волшебного, как в детстве, перед приходом Деда Мороза. Чувство предвкушения, чего-то того, что ожидаешь. Жаль, потом всегда приходилось разочаровываться. Волшебный дед ни разу не принес мне желаемого. Бабушка покупала только нужные подарки. Гамаши с начесом, например, вместо волшебной куклы с длинными волосами, как у девчонок во дворе. Мои хотелки ее не корябали. А вот и сейчас я напрасно ожидаю чего-то чудесного. «Карма у меня такая. Планида». «Я заждался», — ухмыльнулся мой фиктивный муж. В пляшущем пламени свечи, которую держал в руке, он показался мне совсем другим, не едким и желчным, как обычно. «Вы что-то хотели?» «Лёша уснул. Я пойду к себе», — улыбнулась я. «И спасибо вам за то, что не бросили меня на 18-м этаже. Кстати, вы заметили, что мы с вами слабаки?» Баба Даша уже 3 раза сегодня за вечер прибегала с 1-го этажа, даже не запыхавшись. 4. Минуту назад я ее с трудом выпроводил, Она прилетает на реактивной метле наверняка. У этой бабульки пропеллер в одном месте», — хихикнул Боярцев. «Но зато благодаря неуемной бабуле мы с тобой не сдохнем с голоду. Поэтому я согласен быть лошарой-слабаком с вареными макаронами вместо ног. Пошли уже, я жутко проголодался». «Куда?» — мне стало очень интересно. «Что в этот раз?» — задумал сам дьявол, по версии Доздропермы и Всталовны. «Мы женаты, но у нас ни разу не было свиданий». «Непорядок это, дорогая», — хмыкнул этот коварный тип гражданской наружности. «Наверняка выдумал очередную каверзу, а потом удивляется, в кого это Леха». «Это излишне», — выдохнула я, понимая, что мне не спрятаться, не скрыться. В груди натянулась звенящая струна, а внизу живота заворочился колючий огненный шар. «Макар, давайте все-таки...» «Ты когда-нибудь ела пирожки с капустой и яйцами при свечах, запивая их шевальбланом урожая 42-го года? А, лама, зуб даю, что нет». «На ночь есть вредно», — фыркнула я, рассуждая, как бы половчее поднырнуть под мышкой у этого нахала, снова оседлавшего свой конек, скрыться в какой-нибудь из комнат темного замка и, по возможности, забаррикадироваться. «Не заставляй меня снова таскать тебя на руках», — ощерился Боярцев. «Я, между прочим, ранен в бою с адским выползнем. Мизинец на ноге — это вам не пес начхал. И при этом я накрыл поляну и сам достал из бара бутылку вина. Даже открыл ее. Хитренькая ты. Сама колдырила там на приеме. А теперь не хочешь составить компанию мужу, у которого нервный стресс, вызванный спонтанными превращениями его жены из животного в красотку и обратно. Это я тебе скажу. Или: «О, тебе нравится, когда я прижимаю твою унылую тушку к своей охрененно крепкой груди и кубикам пресса? Так ты только скажи, и я...» «Я не поняла. Ты меня сейчас на свидание зовешь или в грязь копытами втаптываешь?» — прошипела я. «О, мы снова на «ты»? Ладно, напросилась». Чертов лось ухватил меня поперек талии, легко перекинул через плечо, как мешок с картошкой. Я заюлила задом, пытаясь вырваться. «Куда там?» Он поволок меня, как неандерталец тушу мамонта, ей-богу, в недра квартиры, что-то вредно бурча под нос. Я расслышала только: «Чёртова поганая лама, я ведь старался. Глаза закрой, дурище», — хлестко приказал Макар, скидывая меня с плеча. Я послушно зажмурилась. Мало ли, что он там еще удумал. Вдруг стриптиз с элементами хоррора. Я ж не переживу зрелище. Скончаюсь от... О, боже! «Открывай». «Не буду», — уперлась я. «Точно что-то мне приготовил ужасное». «Тогда ты не увидишь сюрприз», — голосом змея-искусителя пропел чертов мерзавец. «И слава богу!» — испуганно выдохнула я, втянула носом воздух, пропахший выпечкой, чем-то сладким и от чего-то цветами. Только сейчас поняла, что адски проголодалась. С утра во рту маковой росинки не было. Крохотное канапе, подаваемое на приеме, и шампанское не в счет. «Ну, тогда я буду есть без тебя. И все пирожные из французской кондитерской. Сам сожру. И клубнику. Ламы любят клубнику. Зря, что ли, баба Дуся ноги свои сбивала, бегала за вкусняшками. А пирожки у нее высшие. Ты же не разделся?» — с подозрением спросила я, захлебываясь слюной. «Ого! Фантазии у вас! Нет, если ты желаешь, то я могу. Будем есть голенькие при свечах. Но, боюсь, ты ослепнешь, открыв глаза, от моей красоты». «Вы вообще бываете когда-нибудь нормальным?» Простонала я и открыла глаза. Ничего не увидела, потому что сразу же уперлась взглядом в огромный букет нежно-кремовых роз. «Я нормальный всегда», — раздался из-за шикарного веника абсолютно серьезный голос. «Только от чего-то рядом с тобой становлюсь придурком». «Очень лестно», — хмыкнула я. «Типа, с кем поведешься?» «И что это?» «Это моя благодарность». «И вот это», — показал он рукой на уставленный свечами богатый стол. Хрусталь в свете свечей сиял, и приборы серебряные на белых тканых салфетках казались волшебными украшениями. И струна в моей груди натянулась так, что казалось, вот-вот лопнет. Это излишнее? Господи, я снова блею. Нет, Господи, я не втюрилась. И сейчас не втюриваюсь еще больше. Это просто ситуация такая, от которой странно сползает мой и без того дурной колпак. Достаточно было просто сказать спасибо. Я думал, девочки любят вот такое. В особенности царевны. Улыбнулся мой самый страшный кошмар. Царевны, может, и любят, а вот ламы... Все, заканчиваем китайские церемонии. Завязывай ломаться и быстро к столу, а то я голодный и скоро начну убивать. И знаешь, кого я порешу первой? Кого? Икнула я глупо. Дурную ламу, у которой мозг вот с эту клубничину, заорал Боярцев, пихнув букет в мои руки. Я засеменила за ним. Снова подчинилась. Макар Боярцев. «Это вино такое пьяное!» — хихикнула Даная, посмотрев на меня осоловевшим взглядом. Таким офигенно красивым взглядом, которого я раньше у нее никогда и не замечал. Или это коллекционное вино дает такие визуальные галлюцинации? Тогда это адское зелье, а не утонченный напиток от сомелье лягушатников. Это вино привез из Франции Луи. Он сказал, что мужчина, наливший его в бокал своей даме, получит от нее все, что пожелает. Это напиток победителя, улыбнулся я, поборов желание заправить выбившуюся прядь за пунцовеющее ушко ламы. Красивое такое, маленькое ушко, похожее на морскую раковину. И сережка с дешевой искусственной жемчужинкой только усилила чертово проклятое мимишное сходство. Точнее, что за фигня? Это не сходство, а скотство. «Я не твоя дама», — ощетинилась она снова своими мелкими колючками, которые выпускает, когда злится. «Расслабься. Это просто дурацкая примета, которую наш лепетель услышал от какого-то винодела», — хмыкнул я. «Ох, как же мне нравится, когда она злится». От вида пышущей негодованием женушки у меня начинает напрочь отказывать верхний мозг. «Никто не посягает на твою честь. Слушай о платье, которое я видел. Правда, твои детище?» «Я конструктор одежды по образованию», — вздохнула от чего-то очень печально Даная. «Не очень успешный и совершенно бесперспективный. Так мне сказала твоя служащая. Но платье сделала я. Это факт». «Я скажу ей, что она дура». «Ты талантлива, Данька», — прошептал я, не в силах отвести взгляда от моей ненастоящей жены, которая почти заснула, подперев голову рукой. И это ее имя дурацкое прокатал по небу, как глоток дорогого коньяка. Боже, вкусно! В мерцающем свете свечи она была похожа на трогательную фею с пасторальной картинки. Черт! Похоже, я неправильно перевел слова француза. И это не мужик, спаивающий дурный хлам, становится победителем, а как раз наоборот. Охотник превращается в добычу. «Ты что делаешь?» — прошептала сквозь сон чертовка, когда я подхватил на руки ее невесомое тельце. «Ты ведь спишь на ходу? Пора в кровать?» «Эй, только...» «Помню, ты меня заколешь пилкой для ногтей до смерти. Успокойся». Я ж не животное, не пристаю к уставшим ламам, и тем более не пытаюсь их совратить, — хмыкнул я. Ах, если бы она знала, какие мысли сейчас роились в моей ошалевшей голове, точно бы порвала мою тушку голыми руками. Пошлые мысли, мягко говоря, мысли поплывшего умом маньяка. «Моя тахта в двух шагах. Сама дойду», — фыркнуло это проклятие. «Сегодня я приму казнь на дыбе. Тебе надо выспаться. Я с похмелья не бываю обаятельным. Придется тебе, детка, завтра уговаривать этого важного хлюста, директора гимназии, принять в бурсу для мелких зажратых кабанчиков нашего рукодельного гавроша. А ты не такой уж и лось. Улыбка эта ее чертова вводит меня во грех похлеще любого змея-искусителя. Вот сейчас бы... Так, стоп. Эта дура же мне не нужна. И сопляк. Я же собирался его отдать без боя. Какого хрена происходит вообще? Зато ты, противная лама, как и была, — рявкнул я трусливо. Иди спать. Быстро. Она пулей выскочила из комнаты. Но я успел увидеть на ее личике печать обиды и разочарования, что ли. Я свалился на тахту. Боже, как же она спала тут все это время. Завтра я буду похож на шахматного коня после ночи, проведенной на этом рыдване, похмелужного шахматного рысака. Где был мой мозг, когда я покупал это чудовище? Леху в спортивный колледж не возьмут с таким-то папашей. Не то что в элитную гимназию. Сон не шел. Скорее, я проваливался в раскаленные огненные рытвины, из которых тут же выныривал в компании с головной болью и чувством какой-то неправильности, недоделанности. В очередной раз, погрузившись в тягучую жижу дремы, почувствовал, как что-то мягкое накрывает меня и нежную кожу чужой ладошки на моей щеке. Схватил тонкое запястье и бездумно припал к нему губами. Я вспомнила, что мы не погасили свечи. Тихий голос прогнал остатки тяжелой инсомнии, а запах яблочного мыла от ее кожи абсолютно снес мне крышу. А потом увидела, что ты весь скрючился. Подумала, что замерз. Извини, что разбудила. Просто одеяло накинула. Прости. В моем мозгу с треском загорелся Бигфордов шнур и маленькая искра на его хвосте, приближающаяся к тому, что раньше было моим мозгом, грозило вот-вот разорвать нахрен огромную стену, которую я выстраивал долгие годы, думая, что меня предала единственная женщина, что я любил. И все это чертово бесцельное время я думал, что больше никогда не позволю случиться с собой подобной глупости. Это ее забота глупая, такая трогательная и настоящая, в тряпке порвала остатки разума. Я дернул ее за руку. Даная не удержалась. Свалилась на меня. Забарахталась. А я сошел с ума. «Это неправильно. Это ведь вино, правда?» прошептала моя лама, когда я нашел ее полураскрытые губы своим ртом. «Мы ведь пожалеем завтра». «Это будет завтра», — выдохнул я, не видя ничего вокруг, кроме плывущих перед глазами разноцветных пятен. Она посмотрела мне прямо в душу своим испуганным взглядом и ответила на поцелуй. Не умела как-то, по-девчачьи. Выбила последний кирпичик, держащий проклятую стену, уже давно больше похожую на покосившуюся детскую дженгу. «Макар, только не смейся», — прошептала мое кучерявое счастье стыдливо, опустила ресницы, тени от которых затрепетали на фарфоровых щеках. «Не буду», — твердо пообещал, даже не предполагая, какой очередной сюрприз преподнесет мне эта странная женщина. «Ты будешь моим первым». Я уставился на ее прикушенную губку, пытаясь оцифровать информацию, только что сказанную, замершей в моих руках женой. «Только не останавливайся, ладно? А то я испугаюсь и передумаю. А я не хочу передумать. Слышишь?» «Тебе лет сколько?» Прохрипел, понимая, что не могу уже остановиться, что не в силах выпустить это сокровище из своих судорожных объятий, как удав кролика, не в силах. 28. Почти. Тихий шепот сейчас казался небесным громом, оглушительным, рассекающим небо. И сегодня, впервые за всю эту жизнь дурацкую, я поняла, что ты тот самый. Понимаешь? «Я не могу принять такой подарок», — задыхаясь от разочарования, вытолкнул сквозь пересохшие связки идиотско-слюнявое, сериальное, абсолютно не соответствующее моему желанию выражение. «Я хочу первую брачную ночь и тебя. Слышишь?» Снова этот шепот, выдирающий куски из пространства. «Я втюрилась, абсолютно точно. И вино это дурацкое. И не заставляй...» Не заставил. Отволок ее в спальню, боясь, что пока донесу, она испарится, исчезнет. Закрыл ее рот своими губами, чтобы остановить поток смешных, каких-то глупых признаний, которые я бы должен нести, пуская слюни, а не эта маленькая, сжавшаяся от собственной храбрости женщина. И я понял сейчас, что пропал. Нет, это не то, что я чувствовал тогда, к той другой. Хоть и думал, что умираю от предательства и горечи. Вымарывал из себя душу, дурак. А тут такое. Что-то свалившееся с небес. Совсем иное. Настоящее. Осмысленное. Несравнимое. Это взрыв нейтронной бомбы, в котором уцелеть невозможно. Это, похоже, абсолютно настоящая первая брачная ночь, превращающая лосей в послушных сопливых придурков, ломающая их через колено, делающая из брутальных бородатых дяденек, одуревших мужей и заботливых отцов. И это восхитительно. «Ты моя жена, настоящая», — прошептал я, рассыпавший курчавым водопадом волосы, спящей на моем плече Данаи. «И я клянусь, что сделаю вас с Лехой счастливыми».